и оба моста были совершенно мокры, как будто от сильного дождя. Но как хорош был Ик! Легкий пар подымался от быстро текущих и местами завертывающихся струй его. Высокие деревья были до половины закутаны в туман. Как только поднялись мы на гору, туман исчез, и первый луч солнца проник почти сзади в карету и осветил лицо спящей против меня моей сестрицы. Через несколько минут мы уже все крепко спали. Рано поднявшись, довольно рано приехали мы и на кормежку в большое мордовское селение Коровино. Там негде было кормить в поле, но как мать моя не любила останавливаться в деревнях, то мы расположились между последним двором и околицей. Славного жериха, довезенного в мокрой траве, совершенно свежим, сварили на обед. Мать только что отведала, и то по просьбе отца. Она считала рыбу вредную для себя пищей. Мне тоже дали небольшой кусочек с ребер, и я нашел его необыкновенно вкусным, что утверждал и мой отец. Выкормив лошадей, мы вскоре после полуден, часу во втором, пустились в путь. Это был последний переезд до Багрова, всего 35 верст. Мы торопились, чтобы приехать поранее, потому что в Коровине, где все знали и моего дедушку, и отца, мы услыхали, что дедушка нездоров. В продолжении дороги мы два раза переехали через реку Насигай по весьма плохим мостам. Первый мост был так дурен, что мы должны были все выйти из кареты. Даже лошадей у насных отложили, и на одной паре коренных кое-как перетащили нашу тяжелую и нагруженную карету. Тут Насигай еще был невелик, но когда верст через 10 мы переехали его в другой раз, то уже увидели славную реку, очень быструю и глубокую. Но все он был, по крайней мере, вдвое меньше Ика, и урема его состояла из одних кустов. Солнце стояло еще очень высоко, дерево в 2, как говорил Евсеич. Когда мы с крутой горы увидели Багрово, лежащее в долине между 2 больших прудов, до половины заросших камышами и, с одной стороны, окруженное высокими березовыми рощами. Я все это очень хорошо рассмотрел, потому что гора была крута, карету надобно было подтормозить, и отец пошел со мной пешком. Не знаю отчего, сердце у меня так и билось. Когда мать выглянула из окошка и увидала Багрова, я заметил, что глаза ее наполнились слезами, и на лице выразилась грусть. Хотя и прежде, вслушиваясь в разговоры отца с матерью, я догадывался, что мать не любит Багрова и что ей неприятно туда ехать. Но я оставлял эти слова без понимания и даже без внимания, и только в эту минуту понял, что есть какие-нибудь важные причины, которые огорчают мою мать. Отец также сделался невесел. Мне стало грустно, и я с большим смущением сел в карету. В несколько минут доехали мы до крыльца дома, который показался мне печальным и даже маленьким в сравнении с нашим уфимским домом.